Глава восьмая. «Торопитесь!» — настороженно нахмурился гном. «Скорее ценим время», — с легким намеком высокомерия подал голос Иден. «На час дня у нас назначена встреча с главой одного из ведьмачьих кланов, господином Зиновьевым. Слышали о таком? К этому моменту я бы хотел точно знать, будем ли мы с вами сотрудничать». «Будем!» — решительно заявил гном, явно впечатленный фамилией ведьмака, с которым мы будем обедать, и звонко хлопнул ладонями по столу. «Господин Иден, госпожа Ксения, еще ни разу я не принимал настолько скоропалительных решений, но вы мне нравитесь, и поэтому я говорю прямо, сотрудничать с вами мы будем. И так как я не меньше вас ценю такой значимый ресурс, как время, то предлагаю сразу перейти к делу. Желаете открыть в нашем банке счет?» Мы желали. Из-за отсутствия всего необходимого пакета документов, который следовало предоставить для открытия кланного счета, решено было временно обойтись счетом на мое имя. Но господин Добронравов клятвенно заверил нас, что не только в ближайшее время оценит каждый образец по достоинству, но и поспособствует нам с документами. Причем как с клановыми... Гном проявил невиданную сдержанность в этом вопросе, хотя я заметила легкую обеспокоенность во взгляде. Так и с личными документами для Идена. Но от вопроса гном все-таки не удержался. «Я верно понимаю, что господин Триано из тех, кто давно не появлялся в свете». «Верно», — сдержанно согласился с ним Иден и вновь одарил чересчур пытливого банкира вымораживающим взглядом. «И полагаю, вам этого будет достаточно, чтобы понять, насколько мы вам доверяем, выбрав именно вас». «Да-да». Моментально сдал назад со своим любопытством Добронравов средний и поторопился переключиться на более дружелюбную меня. «Ксения, вашу подпись здесь и здесь». Я расписалась перед этим, тщательно изучив каждое слово предложенного документа. И гном приподнялся, чтобы торжественно объявить. «С этой минуты, господа, вы уважаемые клиенты нашего прекрасного банка. И уверяю вас, это самое разумное решение, которое вы могли принять. Может быть, чаю, пока вам готовят карту?» «Не стоит». С иронией, которую поняли мы все, отказался от предложения Титан. «Лучше обсудим предварительную сумму покупки заинтересовавших вас драгоценностей. Начнем с миллиона. Ваше предложение?» Торговались мужчины долго. Я в их диалог не вмешивалась, понимая, что эту сделку должен провернуть сам глава клана. Лишь внимательно отслеживала настроение банкира и недовольно щурилась, когда точно видела, что он пытается занизить цену по каждой предложенной позиции. В итоге сошлись на предварительных 800 тысячах, причем цена была не окончательной, требовался профессиональный анализ от кланного ювелира, который, я уверена, положит в наш карман еще полмиллиона, лишь бы мы принесли им еще. «Был безумно рад знакомству». Банкир провожал нас до выхода лично, устало вытирая вспотевший от долгих торгов лоб, но при этом такой счастливый, словно мы дали ему бесплатный леденец. «Как только наш эксперт закончит с анализом, я обязательно с вами свяжусь. Однако, если вы сами пожелаете навестить меня с еще несколькими образцами...» Меня обласкали обожающим взглядом и поцеловали на прощание руку, тогда как Идену досталось лишь крепкое рукопожатие. «То я буду только рад. Двери нашего банка всегда открыты для вас. Хорошего дня!» «Куда теперь?» Титан понял меня с полуслова. «Ресторан «Патриция» в квартале от гостиницы, где мы остановились. Как тебе первая сделка?» «Думала, будет проще, одновременно сложнее». Призналась я честно и чуть прикрыла глаза, заодно вдыхая душный воздух улицы полной грудью. Выдохнула и отстраненно отметила. «К вечеру будет сильная гроза с ливнем». «Было бы отлично», — кивнул Титан и распахнул передо мной дверцу такси, которая как раз подъехала к нам. «В чем сложность?» Прежде чем ответить, я покосилась на таксиста. Поняла, что товарищ не из говорливых, и только после этого сдержанно пояснила. «Защита от моих способностей. Я с таким еще не сталкивалась. Так что оказалась не готова». «А мне, наоборот, показалось, что ты справилась на отлично». Решил не согласиться со мной Иден и припомнил эпизод с какао и водой. Одно то, что ты указала ему на недопустимое содержимое напитков, мигом урезонило банкира. Мне было очень приятно услышать заслуженную похвалу, но я все равно недовольно поджала губы. Это такая мелочь по сравнению с тем, что я могла узнать, если бы не защита. Надо будет постараться как можно скорее изучить все имеющиеся заслоны подобного плана, чтобы в следующий раз не остаться с носом. Ведь может встретиться и такое, что закроет от меня мир полностью. Вот только как это сделать, я пока не представляла. Сомневаюсь, что господа гномы выдадут мне своего специалиста, чтобы я лично смогла у него проконсультироваться. «Возможно, я смогу тебе помочь». Задумчиво выдал Титан, а когда я заинтересованно повернула к нему голову, пояснил. «Камни и металлы. Их свойства намного шире, чем думают многие. Какие-то лечат, какие-то придают бодрости, а некоторые влияют на различные способности. Ты пока ищи информацию своими методами, а я подумаю, что смогу предложить тебе из земных сокровищ. Договорились?» «Конечно, да. Буду признательна». И все-таки он прав. Ей необходима защита и уверенность в предстоящем дне. Определенного рода забота. Она явно привыкла решать все свои проблемы сама, а сейчас, поняв, что не справляется, замкнулась и ожесточилась. Пытается охватить все и сразу, и моментально расстраивается, когда забывает хоть одну незначительную мелочь. Такая смешная. По его меркам даже не дитя, младенец. Насколько же в ней целеустремленности? Ему никогда не приходило в голову заботиться о ком-то, но стоило только попробовать, и Иден понял, ему нравится. Утренний какао она, кажется, не оценила, но при этом не стала брезгливо отказываться, а достаточно деликатно указала на недостатки. Ему минус, ей безусловный плюс. Банки проявила себя с неожиданно властной и довольно коварной стороны, грамотно сыграв на слабости гнома и не позволив ему угостить их странными напитками. На самочувствие Титана это никак бы не повлияло, а вот на его настрой очень даже. Одна только мысль, что его подзащитную собирались опоить, привела Идена в ярость, которую удалось погасить с большим трудом. И не просто подзащитную, члена клана, советника, женщину, в конце концов. Выдохнув с напряжением, которое охватило его вновь, стоило только подумать о том, что не произошло, исключительно благодаря внимательности Ксении, Иден покосился на притихшую спутницу. Клан. Совсем недавно он даже предположить не мог, что придется ввязаться в нечто подобное. Сейчас же уже уверенно строит далеко идущие планы и думает о будущем, их совместном будущем. Не только о предстоящих днях и неделях, но и годах, и даже десятилетиях. Клан. Да, неплохой ход. И советник у него тоже. Неплохой. Ехать было недалеко, но мы умудрились попасть в пробку и теперь плелись в плотном потоке машин со скоростью унылой черепахи. Говорить о чем-то большем в присутствии постороннего не хотелось, поэтому я предпочла рассматривать незатейливый городской пейзаж за окном и думать о предстоящей встрече с главой ведьмачьего клана. С тем, кто станет первым в череде облапошенных нами, хотя поймет это далеко не сразу. В отличие от магов и ведьм, ведьмаки не отличались большими магическими способностями, прекрасно заменяя их всевозможными артефактами, амулетами и техническими новинками. Сила ведьмаков не в магии, а в строгой дисциплине, жесточайшей иерархии и всевозможных видах оружия. Издревле ведьмаки считались особой кастой профессионалов-охотников, которых нанимали для тех работ, с которыми не справлялись остальные. Монстры, головорезы и, конечно же, ведьмы. Вечное противостояние якобы зла и очень условного добра. Современные ведьмаки предпочитали заниматься бизнесом, преимущественно связанным с оружием, а не гоняться за преступниками-отступниками. Но несколько ведьмачьих кланов до сих пор брали профессиональные заказы на охоту. Эдакие охотники за головами нелюдей. Так или иначе, преступивших мировые законы и объявленные в международный розыск. И горе тому, чье имя ложилось на стол такого ведьмака. Погружение в мировой эфир вышло немного скомканным. Я вновь торопилась узнать все и сразу, прежде чем мы ступим на территорию, которая, возможно, будет защищена от прослушки. Но пару важных нюансов для себя почерпнула. Первое. Это вояки до мозга костей. А разговаривать с вояками надо особым образом. Второе. Жаль, что я не мужик. К женщинам у ведьмаков предвзятые отношения, даже будь ты признанной воительницей или выдающимся деятелем любой сферы жизни. Ладно, хоть не ведьма, и то хлеб. К Фьюри, кстати, ведьмаки относились более или менее нейтрально, считая нас чем-то вроде неизбежного зла. Вроде и прибить надо, чтобы не вынюхивали то, чего не следует там, где не положено, но в то же время при необходимости и пользу извлечь можно, особенно если заставить работать на свой клан. Как все-таки хорошо, что я уже подсуетилась с выбором работодателя. Покосилась на Идена, отметила на его губах схожую с моей таинственно задумчивую улыбку и в который раз подумала, что очень хочу знать, что в этот момент у него на уме. Но читать мысли я не умела, поэтому вновь перевела взгляд за окно и с удовлетворением отметила. «Уже почти на месте. И время как раз подходит. У нас заказан столик или нас будут встречать?» «Будут встречать», — загадочно блеснул глазами Титан. «Мне показалось, ночью я произвел на ребят Зиновьева неизгладимое впечатление, поэтому он, кстати, и они. Оцени делегацию». И одними глазами указал мне на ресторанную парковку ближе к входу в сам ресторан, где с непередаваемой профессиональной небрежностью стояли четверо ребят формата «шкаф полуторный, двухдверный», одетые при этом в пиджаки, явно пошитые с запасом для кобуры. А на солнышке тем временем уже за 30. Бедолаги. То ли дело мы. Я в платье с коротким рукавом, а Иден и вовсе одет так, словно собрался в спортзал. Тот их голова удивится. Готова? Абсолютно. Из такси мы выходили под перекрестным прицелом множества взглядов. Я насчитала не меньше 10, причем местонахождение половины осталось для меня загадкой, так как в пределах видимости был лишь таксист, четверо встречающих и парочка случайных прохожих. Ресторан весьма удачно располагался практически на пересечении двух шумных улиц, но при этом чуть в стороне, и непосредственно у входа было тихо и спокойно. Пока шли всего-то 10 метров до ступени ресторана, нас просканировали как минимум 5 раз, причем как визуально, так и магически. Я почувствовала, как по коже пополз неприятный холодок, хотя не было даже намека на ветер. Уверена, Иден тоже все это отметил, хотя на лице Титана не дрогнул ни один мускул. Глава клана Ториана вновь являл собой образец непрошибаемой невозмутимости с легким налетом снобизма и неприязни. «Михаил? Роман?» Судя по тому, что Иден назвал встречающих нас парней по именам, ночью он успел не только произвести впечатление, но и познакомиться. «Господин Ториана?» — почтительно кивнул один из них и стрельнул оценивающим взглядом на меня. «Господин Зиновьев уже ожидает вас». Обыскивать нас не стали. Ни металлодетектора, ни иных, видимо, глазу приспособлений я не увидела, но при таких встречающих в них не было нужды. Если я не ошибалась... А я не ошибалась, успев считать парней до того, как мы зашли внутрь ресторана. То все они как раз отвечали за внешнюю безопасность. Каждый обладал определенными способностями, усиленными соответствующими амулетами, которые позволяли проверять гостей ресторана как на лояльность, так и на различного рода имеющееся оружие. Кстати, как я и подозревала, в самом заведении тоже стояла система защиты от моих способностей, причем ее действие усиливалось с каждым пройденным метром. К моменту, когда нас довели до кабинета для особо важных гостей, я окончательно ослепла и оглохла, вновь почувствовав себя всего лишь человеком. Ужасное ощущение. Нет, надо что-то с этим делать, и как можно быстрее. Как нас уведомили еще на улице, Зиновьев уже ожидал в кабинете, неспешно подтягивая что-то из пузатого бокала, так что пришлось загонять свое раздражение поглубже и оценивать главу Юго-Восточного внутреннего объединения ведьмаков имеющимися силами. На вид лет 50, хотя наверняка намного больше, сухощав, абсолютно лысый, гладко выбрит, резкие черты лица, почти черные глаза, острый нос с горбинкой, намекающий на кавказские корни, тонкие губы и безупречные белизны ровные зубы, которые нам показали в приветственной улыбке. Серый деловой костюм в тонкую полоску, голубая рубашка, черный галстук. В общем, очень деловой и невероятно опасный тип, как бы он ни улыбался и не вставал, чтобы нас поприветствовать. «Господин Ториано, рад встрече. Присаживайтесь и поскорее знакомьте меня со своей спутницей, которая, как я полагаю, как раз является той прекрасной дамой, из-за которой поднялась вся эта ночная шумиха». В тоне ведьмака я расслышала едва уловимый акцент, который лишь подтвердил мое предположение о его южных корнях и добавил ему еще 5 пунктов к опасности. «Южные парни такие непредсказуемые. В остальном же Зиновьева невозможно было упрекнуть. Сияющий взгляд радушного хозяина, крепкое рукопожатие, галантные манеры по отношению ко мне, поцелуй руки, помощь в размещении за столом и богато накрытый стол с блюдами на любой вкус. И мясо, и рыба, и птица, и три вида салатов, и фруктово-сырные тарелки, и несколько бутылок с алкоголем различной крепости, и даже десерты пяти видов. Все уже стояло на огромном круглом столе, за который нас так сердечно пригласили. У меня одной возникла ассоциация с мышеловкой. «Мой советник Ксения». В отличие от ведьмака, Иден был скуп на улыбки и слова. Хотя и сменил снобизм и неприязнь на легкую снисходительность. И я его прекрасно понимала. Кто ведьмак и кто он? Но не рано ли Иден решил показать свое превосходство? Как бы не пришлось уходить с боем. «Ксения! Удивительно красивое имя для прекрасной женщины!» Вновь блеснул зубами ведьмак и широким жестом предложил нам отобедать. «Прошу вас, не стесняйтесь, приготовлено моими лучшими поварами для дорогих гостей. Как любят говорить у меня на родине, сначала гостей необходимо накормить, а уж затем допросить». И рассмеялся, будто это была невероятно уморительная шутка. Я, кстати, не оценила, но подтекст поняла. Интересно, эта комната оборудована приспособлениями и артефактами для нейтрализации особо несговорчивых гостей? Ничего абсолютно не чувствую. Но почему-то мне кажется, что да. Но как бы то ни было, мы сами пришли в гости к этому южному пауку. Правда, он еще не догадывался, но с кандидатами в мухи он глубоко ошибся. Очень, очень глубоко. Пока я прикидывала, с чего стоит начать обед и стоит ли вообще, мужчины уже успели продегустировать коньяк, который, по словам Зиновьева, был его любимым, и уже начали потихоньку переходить к делу, не забывая отдавать должное еде. И вроде незатейливые вопросы, откуда мы, что не поделились с вампирами и какие планы на будущее, но каждый последующий требовал все более развернутого ответа. Я, само собой, отмалчивалась, видя, что на этой встрече мне отведена совершенно иная роль, чем на предыдущей. Я ведь всего лишь женщина. А ароматы тем временем раздразнили мое обоняние настолько, что я рискнула и положила себе немного еды с ближайших блюд. Вряд ли нас будут травить, тем более ведьмаки. Эти ребята предпочитают действовать иначе, кулаками там. Прям как Иден. В общем, ела я, слушала и понимала, что мужики, ой, то есть уважаемые главы кланов, нашли друг в друге родственные души. Всего за несколько минут общения Иден умудрился переключить внимание Зиновьева с себя и своего никому неизвестного клана на обстановку в городе и взорвавшихся вампирах. Судя по незакрывающемуся рту ведьмака об этих тварях, он был готов говорить бесконечно, причем преимущественно негативное. И Иден ему в этом помогал от всей своей титанической души. Итогом затянувшегося делового обеда, продлившегося больше 2 часов, стал «мир жвачка», как говорили в мое время одноклассники, и соглашение о дальнейшем сотрудничестве. С нашей стороны жестом доброй воли стал тот самый артефакт, который мы изначально планировали продать. Но тут уж ничего не поделаешь. Мысленно я согласилась с Титаном, что сего троянского коня лучше задарить. Тем более по такому прекрасному поводу. Кроме устроившего обе стороны соглашения и большинства опустошенных блюд, мужчины приговорили 2 полулитровых бутылки коньяка, причем ни один, ни другой не выказывали никаких признаков опьянения, хотя глаза Зиновьева нет-нет, да и поблескивали пьяным лихачеством. «А не продолжит ли нам это прекрасное застолье в более достойном месте?» вдруг заявил ведьмак и многозначительно подмигнул Идену. «Сауна, девочки, а?» «Боюсь, сегодня не получится, Николай». С искренним сожалением качнул головой Иден и обнял другана за плечи, при этом не менее многозначительно косясь на меня. «А, понятно». Расплылся в неприятно похабной улыбке Зиновьев и отечески похлопал Титана по колену. «Отношение внутри клана святое». Уж не знаю, на что конкретно намекал Иден и как именно его понял ведьмак, но я точно поняла, что сейчас имею право лишь мило улыбнуться и стерпеть все, что услышу, каким бы бредом это мне ни показалось. Но при случае выскажу. Ох, выскажу! К счастью, алкоголь не помешал мужчинам принять верное решение, и, крепко обнявшись и пожав друг другу руки, ведьмак и Титан завершили этап прощания достаточно быстро. Мне вновь облобызали ручку, назвали красавицей и умницей, попеняли, что никак нельзя меня переманить, и отпустили с миром. Неужели все-таки отпустили? Только выйдя на улицу, увидев солнце и вдохнув насыщенный выхлопными газами воздух, я поняла, как все это время была напряжена. Первая по-настоящему преступная авантюра осуществлена, а мы все еще живы и на свободе. Не улыбайся так широко, это подозрительно. На грани восприятия тихо посоветовал замерзший рядом Идан, закрывая меня своей широкой спиной от возможных соглядатаев Зиновьева. Устала? Да. Сдержанно шепнула я в ответ, хотя хотелось выразить свои эмоции куда более громко и красноречиво. «Сауна, девочки?» Съехидничали мне практически на ухо. «Скорее стрип-клуб и мальчики!» Не удержалась я от ответной шпильки и скосила глаза наверх. Туда, откуда на меня сверкнули два негодующих обсидиана. «Шучу. Сначала в номер, а там видно будет. Идем, наш такси». В машине ехали молча. Идан погрузился в свои мысли, а я самым бессовестным образом наслаждалась вновь ставшей доступной информацией, которая пила мегабайтами, как самый запойный из алкоголиков. Но как же все-таки это восхитительно — ощущать себя на ступеньку выше, чем остальные. Может, это звучит высокомерно и эгоистично, но я рада, что больше не человек. Рада, что больше не принадлежу к той серой массе большинства, для которой каждый день — день сурка. И пусть теперь мои дни раскрашены не только приятными, дорогостоящими покупками и осознанием могущества, но и различного рода стрессами, от этого они только лучше и ярче. Наконец-то я начинаю понимать, каково это — жить полноценной жизнью. Зайдя в номер, первым делом сняла туфли, чтобы дать ногам отдохнуть, и затем сразу же рухнула на диван. Прикрыла глаза, прикидывая, чем стоит занять остаток дня, и... Дерьмо! Это было настолько возмутительно, что выругалась я от души, даже не подумав сдержаться. Распахнула глаза, уставилась на опешившего Титана и, не зная, как сказать ему о том, что номер битком набит всевозможного рода жучками, несколько секунд просто смотрела. «Что?» — настороженно спросил Идан, при этом начав осматриваться и водить носом, как зверь. «Что-что?» Ругаться и дальше смысла не было, так что, вдохнув и выдохнув несколько раз, чтобы прогнать колокотавшую в груди злобу, я широко улыбнулась, встала с дивана и обернулась. «Прощай, милый, я обязательно вернусь к тебе, но чуть позже». «А не прогуляться ли нам? Такая прекрасная погода за окном. Грех упускать великолепную возможность впитать в себя витамины лета». Титан недоуменно моргнул, смерил меня тревожным взглядом и на что угодно готова спорить, заподозрил меня во временном помутнении рассудка. «Нет. К сожалению, нет. Кстати, неплохо было бы зайти в бутик Брэйчел, специализирующийся на одежде для таких крупных мужчин, как ты. Уверена, там мы найдем не только подходящие брюки, но и парочку приличного вида рубашек?» Мило прощебетала я, приближаясь к Титану. И с легким, буквально наилегчайшим ехидством закончила. «Дорогой». Так, кажется, последнее было зря. Закоротила. «Идем, идем». С трудом уведя Идана сначала из номера, а затем из гостиницы, только через квартал я отпустила руку Титана и собственные эмоции на свободу. Остановилась прямо посередине тротуара, запрокинула голову к небу и зарычала, в одном возмущенном вопле выразив все, что сдерживала себе последние 10 минут. «Твари! Да как они посмели? Залезть в наш номер! Копаться в моих личных вещах! Уничтожу! Лично!» «Все в порядке?» «Нет!» Сначала рявкнула, бездумно переключая свою злость на доступный объект, и только после этого с трудом взяла себя в руки. То, что на меня с опаской косятся спешащие мимо люди, мне было наплевать абсолютно, совершенно. Но Идан не виноват. Нет, не виноват. «Извини». Выдохнула, разжала кулаки, растопырила пальцы, как будто этим незамысловатым жестом изгоняла злобу из тела через ладони в землю. И только после этого тихо произнесла. «Пока нас не было, в номере побывали посторонние. Это был полноценный обыск. Рылись в личных вещах. Не смогли только сундук открыть, а остальное все перерыли. А я очень...» Стиснув зубы, выдохнула еще капельку злости, чтобы не зарычать вновь. «Я довольно брезглива, и меня это очень сильно вывело из себя. Ко всему прочему, они оставили в номере кучу жучков. В смысле, прослушивающих устройств». «Они?» — лишь хмуро уточнил Титан. «Ведьмаки. Клан Зиновьева». «Разберемся». И столько зловещего обещания прозвучало в одном единственном слове, что я, наконец, смогла вздохнуть спокойно. Титан сказал, Титан сделает.